Глава пятая. «Куда же мы пойдем?» — спросил Илья, когда они вышли на залитую солнцем улицу и медленно направились к зданию ТАСС на углу Тверского бульвара. «А мне все равно», — пожала плечами Аля. «Мне все равно никуда не хочется». Забытый на несколько минут первый тур вдруг вспомнился снова, и ей тут же стало тоскливо. Илья бросил на нее быстрый взгляд. «Что, опять задумались о своей мнимой неудаче?» — спросил он. «Почему мнимой? По-моему, очень даже вероятной», — вздохнула Аля. Вздох получился какой-то жалобный, похожий на всхлип, хотя она совсем этого не хотела. Она вообще оказалась себе сегодня маленькой, беспомощной и растерянной, и ничего не могла поделать с этим чувством, пришедшим так не кстати. «Мнимой, мнимой!» — кажется, Илья улыбнулся, но улыбка спряталась в усах. «На первом туре вообще не бывает неудач. Разве вы не знаете?» «Как это не бывает?» Аля так удивилась, что даже голос у нее окреп. «Да ведь все говорят, что многих после первого тура отправляют». «Кто это все?» — пожал плечами Илья. «Бывалые девочки, которые 101-й раз поступают с одним и тем же репертуаром? Или шустрые старшекурсники, которые вертятся везде и всюду?» «Ну, в общем, да», — согласилась Аля. «Говорят, в прошлом году многих после первого тура выгнали». Аля думала, что Илья сейчас объяснит, что значат его слова и почему он так уверен, что на первом туре неудач не бывает. Но он, наоборот, замолчал, неторопливо шагая рядом с ней по Тверскому бульвару, на который они незаметно свернули у Никитских ворот. Она хотела спросить, куда они идут, но почему-то не спросила. Ей показалось вдруг, что его не надо ни о чем спрашивать. Он все сделает сам. Они прошли мимо дома Ермоловой, мимо огромного здания банка за забором и, не доходя до театра Пушкина, свернули налево, в узкий переулок. «Знаешь, что здесь было?» — спросил Илья. Аля заметила, что он не показал пальцем и даже не взглянул на то здание, о котором спрашивала ее, но она сразу догадалась, о чем он спрашивает. «Знаю», — кивнула она, — «камерный театр». Илья взглянул на нее с интересом и снова улыбнулся, как показалось Али, удовлетворенно улыбнулся. Впрочем, может быть, ей это именно что показалось. Очень уж ловко скрывались улыбки в его темно-русых усах. «Слушай», — спросила она с неожиданным для себя самой интересом. «А правду говорят, что Алиса Коунен прокляла эту сцену, когда уходила отсюда?» «Не знаю», — пожал плечами Илья. «Я тоже что-то такое слышал. Может, и правда. Хотя, кажется, нет. Ну да, точно, мой отец говорил, что быть этого не может», — вспомнил он. «Почему?» — не отставала Аля. «Почему этого не может быть?» Ей хотелось спросить, кто его отец и откуда он знает такие вещи, но было неловко, и она не стала об этом спрашивать. Зато она вдруг поняла, что они с Ильей как-то незаметно и совершенно естественно перешли на «ты». А он говорил, что это были совсем другие люди, не из тех, которые проклинают. Он знаком был с Коунен. Говорил, что у нее была такая серьезность внутреннего жеста, которая никому теперь и не приснится. Аля слушала, не отводя глаз от Ильи. Рядом с ней шел человек, отец которого был знаком с Алисой Коунен. Это было все равно, как если бы он сказал, что его отец был знаком с Пушкиным. Мама однажды рассказывала Але, как привела ее трехлетнюю к памятнику Пушкину и сказала, что сегодня надо положить сюда цветы, потому что у Пушкина день рождения. Аля рассмеялась и заявила, что у памятников дней рождения не бывает. Но прежде чем она успела что-нибудь спросить, Илья сказал: «Ну вот мы и пришли. Здесь неплохое кафе, можно кофейку выпить с коньячком. По-моему, как раз под твое настроение и подойдет здешняя атмосфера». Они стояли на Большой Бронной перед обыкновенным многоэтажным домом. В первом этаже размещался гастроном, а рядом с гастрономом вход в маленькое кафе. Это была обычная стекляшка, но прозрачные стены были зашторены, так что невозможно было понять, что находится внутри. Внутри был полумрак, музыка не заглушала голосов. Посетителей сидело много, все они были довольно молоды и почти все курили, прихлебывая кофе из белых чашечек или коньяк из незамысловатых тонких стаканов. Как ни странно, в них было что-то знакомое в этих парнях и девушках, в их интонациях, жестах. Аля даже оглянулась удивленно, словно ожидала увидеть знакомые по ГИТИСу лица. «Здесь Литинститут рядом», — предупреждая ее вопрос, сказал Илья. «Почти что ГИТИС, только шуму меньше». Аля не совсем поняла, почему обыкновенная кафешка рядом с Литинститутом должна подойти под ее сегодняшнее настроение. Но спрашивать снова не стала, а просто села напротив Ильи за только что освободившийся маленький столик на двоих. Она думала, что он сейчас пойдет за кофе, и ей даже интересно стало, неужели встанет длинную очередь к стойке. Но в очередь Илья не встал. Он быстро окинул ее взглядом и помахал рукой приземистому, крупнолицому парню, который стоял в ней вторым. «Сержик!» — Илья позвал негромко, но его голос был отлично слышен в общем гуле. «Нам два двойных возьми, коньячку по 100 и пару пирожных для девушки, ну и себе что-нибудь там». С этими словами Илья протянул парню деньги. Тот, кажется, ничуть не удивился. Он взглянул на Илью, невозмутимо кивнул, подошел, взял деньги, вернулся в очередь и также невозмутимо принялся разглядывать Алю. Ей стало неловко, и она отвернулась от крупнолицего парня. «Ну так что тебя интересовало?» — спросил Илья, как будто они с Алей не прерывали беседу. «Почему на первом туре не бывает неудач?» «Да», — вспомнила Аля. «И откуда ты это знаешь, раз все другое говорят?» «Да забудь ты этих всех», — поморщился Илья. «Мало ли что говорят профессиональные неудачники. Неудач на первом туре не бывает потому, что все ждут, что скажет мастер, а он придет только на второй тур. Так что пока осторожничают. Тем более у Павла Матвеевича характер крутой. Кто хочешь, постережется», — добавил он. «А у моей мамы вообще знаешь, какая история была, когда она поступала?» Илья улыбнулся, наверное, вспомнив историю. Улыбка у него была еще более располагающая и ободряющая, чем взгляд. «Какая?» — заинтересовалась Аля. «Да она вообще не прошла первый тур. Пришла на завтра, а ее в списках нет. Ну, конечно, в слезы. Девочка приехала из самой Сибири, а тут такое крушение мечты. Одним словом, рыдает под лестницей. И что ты думаешь?» Илья сделал эффектную паузу. Явно для Али он стал похож на доброго волшебника. Подходит к ней какой-то тип, она даже лица его не запомнила, и говорит: «Ты чего ревешь? Плюнь и иди на второй тур. Кто там помнит, прошла ты или нет?» «И что?» Аля посмотрела на Илью так, словно он должен был вот-вот достать из-за пазухи живого голубя или аквариум с рыбками. «И ничего. Мастер увидел ее, пришел в восторг, пропустил на третий тур, а потом и принял. Конечно, никто уже не поминал, прошла она там что-то перед этим или не прошла. «А кто твоя мама?» — наконец спросила Аля. Она просто сгорала от любопытства. «Анна Германова», — ответил Илья, — «слышала о такой?» «Слышала ли она об Анне Германовой?» «Да во всем бывшем СССР не было, наверное, ни единого человека, который не слышал бы об этой актрисе, вернее, не видел бы ее на экране. Аля даже не могла сразу вспомнить, какие роли она играла. Да просто все знаменитые роли, которым соответствовала ее величественная, холодноватая красота. Знаменитый глубокий бархатный голос Германовой сам собою зазвучал в Алиных ушах. И тут она, наконец, догадалась, как фамилия Ильи и почему ей сразу показалось, что она его где-то видела. Конечно, видела. Только не его, а его отца, на которого Илья был так похож, что даже смешно было сразу не догадаться. «А тебя, значит, зовут Илья Святых?» — спросила она. «Раскрыла все-таки инкогнито», — снова улыбнулся Илья. «Осталось только спросить, почему разошлись мои родители?» «Ну что ты?» — смутилась Аля. «Я вовсе не собиралась. Меня это совершенно не интересует». Алю действительно не интересовали такие подробности семейной жизни знаменитого актера Ивана Святых. И смутилась она вовсе не потому, что Илья раскрыл какие-нибудь ее тайные намерения. Да она вовсе и не была застенчива. Просто это так необычно было — сидеть за столиком с сыном таких людей. Несмотря на свое увлечение театром, Аля действительно, как говорила Нелька, как не в Москве жила. И не только потому, что не ходила в ночные клубы. Пожалуй, для нее имена Святых и Германовой звучали почти так же, как для какой-нибудь наивной провинциалочки. Что с того, что живешь с ними в одном городе? Все равно, как на другой планете. Словно специально, чтобы развеять Алино смущение, к ним подошел, наконец, Сержик с кофейными чашками, стаканами с коньяком и пирожными на мокром блюдечке. Все с тем же невозмутимым видом он поставил все это на грязный столик перед Алей и Ильей. «Спасибо, старичок», — сказал Илья, — «век не забуду. Кстати, идея о клипе, похоже, уже внедряется в мозги нашего банкира», — многозначительно добавил он. «Еще немного и выложит денежки». Серж кивнул то ли благодарно, то ли просто приветственно и направился к соседнему столику, где ему держал место очень толстый рыжий парень, развлекавший двух миловидных и явно небогемистых девушек. Аля была рада, что сам собой прервался разговор о родителях Ильи. Правда, мысли о них не выходили у нее из головы. «Сколько ему интересно, — думала Аля, — лет 35, наверное. Германовой, значит, давно за 50, даже если она родила рано. А как выглядит?» Об отце Ильи она почему-то думала меньше, просто отметила про себя, что при всем их потрясающем сходстве сын выглядит совсем иначе. Илья отличался тем, что Аля за пару дней, проведенных в коридорах ГИТИСа, привыкла называть фактурой. Черты его лица были крупнее, чем у его отца, и все лицо выглядело из-за этого как-то солиднее. Конечно, это досталось ему от матери, как и удивительно красивый голос. Аля не знала, чем занимается Илья и имеет ли он отношение к театру или кино, но если имеет, его совершенно невозможно представить в в комической роли, которых так много сыграл его отец. «Внешность не позволяет», — подумала Аля. «И голос, и глаза такие прозрачные». «Да что мы все обо мне», — заметил Илья. «Давай о тебе поговорим. Актрисой мечтаешь быть?» «Наверное», — усмехнулась Аля. «А то с чего бы я стала на актерский поступать?» «Мало ли», — пожал плечами Илья. «Думаешь, все, кто туда поступают, будут актерами?» «Не думаю. Но хотят все», — ответила Аля. «Ну и дураки», — неожиданно сказал Илья. Вместо того, чтобы начать расспрашивать, почему же дураки, Аля рассмеялась. «Я, по-твоему, выходит, тоже дура?» — спросила она сквозь смех. «Ну, этого я все-таки не сказал», — ничуть не смутился он. «Ты, скорее всего, просто слабо представляешь себе, что это за рыбка такая, современная актриса, и с чем ее едят». «А ее едят?» Медленно глядя прямо в его прозрачные, вместе с тем непроницаемые глаза, спросила Аля. «Еще как!» — усмехнулся Илья. «Все, кому не лень!» «Выходит, наивная девочка на взрослую дорогу, жизнь актрисы представляет себе по мемуарам Алисы Коунен. Думаешь, все кругом такие нравственные, чтобы ее не есть?» «Зачем ты мне все это говоришь?» — тихо сказала Аля. «Ей так сегодня...» «А вот затем и говорю», — оборвал ее Илья. «Затем, что ты мне с первого взгляда показалась очень, как бы это точнее сказать, выразительной, что ли. И я просто, справедливости ради, хотел бы сразу развеять твои бессмысленные иллюзии». «Выразительный?» — удивилась Аля, — а я думала, наоборот, по сравнению с остальными. «Вот в этом все и дело!» — воскликнул Илья с такой неожиданной горячностью, что Аля посмотрела на него удивленно. «Видишь, даже ты заметила, у тебя совершенно другая выразительность, понимаешь?» «Ох, ну и трудно мне с тобой о таких вещах разговаривать. Слишком уж ты свеженькая, неискушенненькая. Но можешь мне поверить, я тебе как профессионал говорю». У него был такой голос, что не поверить ему было невозможно. Голос выдавал его волнение, хотя глаза оставались прежними. «У тебя особый тип выразительности», — продолжал Илья, — «очень современный, блистательно современный, я бы сказал, гламур». «Что-что?» — удивилась Аля. «Что значит гламур?» «Да все значит. Манеру разговаривать, молчать, двигаться или быть неподвижной. Стильность». У Али слегка зарделись щеки. Ей никогда не приходилось слышать такого изысканного комплимента, да еще от человека лет на 15 старше. Впрочем, Илья тут же добавил нечто прямо противоположное только что сказанному. «Кстати, что это на тебе за платье такое идиотское?» «Почему идиотское?» Аля растерянно посмотрела на свое платье. А ей-то казалось, что ей идет этот нежный розовый цвет, к светлым волосам идет. Волосы у Али были особенные. Даже Нелька говорила, что не встречала таких ни у одной клиентки. Из-за светлости своей они казались нежными и мягкими, а на самом деле были такими жесткими, что выглядели пышными, без укладки и без капли лака. Аля даже специально приглаживала их иногда. Ей казалось, что голова напоминает одуванчик. Вот к ним и подбиралось розовое платье, легкое, воздушное, с широким поясом и с кружевом у высокого ворота, скрывавшего острые ключицы. Недлинные волосы чуть касались плеч и путались в кружевах. И не в джинсах же наф-наф идти на конкурс, не в переливалочках из «Титаника». «Конечно, идиотская», — безжалостно повторил Илья. «Надо ничего о себе не знать, чтобы упаковаться в такую конфетную обертку». Но, несмотря на его безжалостный тон, Алина растерянность тут же прошла. «Что же мне надеть на второй тур?» — спросила она, забыв, что полчаса назад сомневалась, предстоит ли он ей вообще. «Вот это другой разговор. Что-нибудь, чтобы подчеркивало фигуру и не стесняло движений. Даже не то, что не стесняло, а вот именно оттеняло бы каждое твое движение. Понятно?» Он говорил красиво и ясно. Аля с удовольствием вслушивалась в музыку его интонации, особенно после нервных, обрывистых слов, которых столько слышала за последние несколько дней. «Черная?» — спросила она. «Черная всегда хорошо», — согласился Илья. «Матово-черный цвет, и глазам твоим пойдет. Только сильно не оголяйся, этого не любят. Джинсы черные надень, блузку какую-нибудь, смотри, не переборщи. Все-таки не на похороны», — добавил он и улыбнулся, развивая излишнее серьезное впечатление от своих слов. Илья допил коньяк, сделал последний глоток кофе. Аля свой коньяк не пила. Знала, что от спиртного у нее мгновенно начинает кружиться голова. А ведь предстояло еще вернуться в ГИТИС. Пирожное она надкусила, но есть от волнения не стала. «А вообще-то, — вдруг сказал Илья, — было бы лучше, если бы ты не тратила время на это поступление». Сердце у Али замерло и полетело в пропасть. Странный он человек. Только что делал ей комплименты. Говорил про гламур. Рассказывал, как поступала в ГИТИС его мать. Даже про розовое платье говорил так, по делу, и вдруг... Но почему? С трудом выдавила она из себя. «Это долго объяснять», — пожал плечами Илья. «Да и все равно ты не поймешь. Время нужно, чтобы понять. Время и определенный образ жизни». «Пойдем, а?» — сказала Аля, отгоняя закравшийся в сердце страх. «Не очень-то здесь хорошее место для отдыха. У меня совсем голова разболелась. Я лучше по улицам поброжу до 6. Илья тут же поднялся, отодвинул Алин стул. Уже выходя, она замешкалась в дверях и, обернувшись, увидела, что Серж подошел к их столику и спокойно допивает ее коньяк, заедая надкусанным пирожным. Это так поразило Алю, что она едва не споткнулась о порог. «Что случилось?» — встревожился Илья и тоже обернулся, проследив ее взгляд. «А, Сереженька тебя шокирует. Ну, не обращай внимания. Это он имидж вырабатывает. Готовиться к светлому будущему». «Голод, что ли, будет в будущем?» — с отвращением произнесла Аля. «Надеюсь, нет», — рассмеялся Илья. «Это он к своему будущему готовится. А ему, чтобы пробиться в вожделенный им шоу-бизнес, надо воспитать в себе небрезгливость и гордо пронести ее через жизнь». Аля не знала, что на это сказать, и молча вышла на улицу, еще более растерянная и подавленная, чем прежде.